А почему только в эти? То есть, мы же можем меняться постоянно. А ты серьезно не понимаешь? Опередила его Ева, задав этот вопрос, словно ответ на него очевиден. Карен, сейчас нужно спокойствие и отдых в максимально комфортных условиях. Иначе есть риск, что ее восстановление пойдет псу под хвост. А знаешь, что это означает? Пренебрежем этим хоть чуточку, и тогда, кто знает, насколько ей тяжко будет отправляться в путь и что она в этом пути может вытворить. Но тогда я просто буду с тобой в карауле. Ты что, хочешь оставить меня вместе с Карен и этими детишками? Выгнула она вопросительно бровь. Знаешь, я-то, ясен хуй, ничего против такого расклада не имею, но вот что-то мне кажется, что он его не одобрит, верно же я говорю. Посмотрела она на него. Алиса, пожалуйста, будь вместе с Карен, проигнорировав Еву, посмотрел он на Алису, произнеся он. Сейчас ей очень плохо, и, к сожалению, неизвестно, когда станет лучше. Но я точно знаю, что вместе с тобой ей будет намного комфортнее. Тем более, перевел он недвусмысленный взгляд на Еву, тем более о доверии ко мне не идет и речи. Да-да, все это и так прекрасно понятно, отмахнулась она, явно не испытывая с этим каких-либо проблем. Но ты, со мной все будет в порядке, и вы всегда все будете рядом. Пожалуйста, прошу, а Карен больше некому позаботиться. Ей это не нравилось, очень сильно не нравилось. Поэтому она молчала, пытаясь придумать какой-нибудь выход из этой ситуации, при котором никому не придется страдать. Но сколько бы она ни раздумывала над этим, у нее это так и не вышло. Посему, хорошо, я согласна, только пускай тогда она тоже будет вместе с тобой. Нахера, ты сама говорила, что твой дар лучше действует на цель, находящуюся рядом с тобой и в зоне твоей видимости. Ну да, однако, а еще вы ведь собрались этого демона уничтожить, верно? И не услышав ответа ни от кого из них, она спросила, если вы так не хотите, чтобы Карен пересекалась с ним, что даже готовы идти на такое ради этого, значит и одновременное нахождение вместе с Карен в маленьком подвале вы точно не хотите допустить. А если этот демон приходит к этому дому постоянно, то есть лишь один способ прекратить это, избавиться от него. Только это позволит свести к минимуму нужду спускаться всем в подвал. Я ведь права, да. Так почему? Почему ты с ней это обсуждаешь, а от меня утаиваешь? Я не утаиваю. Что? Мы просто собирались сказать тебе об этом чуть позже, к примеру, во время готовки, объяснила Ева. И, я бы не хотел тебя в это втягивать, но ты нам нужна. Без тебя, вероятно, мы не справимся, все-таки неизвестно, насколько этот демон силен. Вот опять, ты говоришь мы. Почему она для тебя на первом месте? А, так вот в чем дело, усмехнувшись, произнесла Ева. Думаешь, все опять повторяется? Заткнись, я не тебя спрашивала, так что не встревай. Да хорошо, хорошо, я помолчу, только дай для начала кое-что подметить. Я сражаться не буду, лишь использую свой дар на нем, усилив его. А если что-то пойдет не так, брошу его и пойду пытаться спасать ваши задницы. Вот какова моя роль в этом плане. Ну и еще, чтоб уж до тебя дошло наконец, почему он не хотел тебя в принципе звать, то подумай вот о чем. Если в этом сражении подохну я, то как он к этому отнесется? А если подохнешь ты, иначе говоря, ага, за тебя он переживает, а за меня, нет. Вот и все. И сказав это, она посмотрела на него. Ты, конечно, это хрен прямо скажешь, но это ведь так, да, у нас, вроде как, заключен договор, и ты, вроде как, обязан мне отплатить за спасение жизни этих двух куриц. Но если я вдруг случайно погибну по своей ошибке в сражении, то ты как бы тут и ни при чем совсем. Удобная позиция, знаешь ли. Несколько секунд они смотрели друг друга в глаза, а после он перевел взгляд на Алису и сказал: «Алиса, приготовь, пожалуйста, еду. Нам всем нужно хотя бы частично восстановиться до появления демона», и увидев, что она хочет сказать очевидное, договорил: «А если что-то произойдет, я тут же подам знак». Услышав это, Алиса удовлетворенно кивнула, после чего, еще раз пробежавшись по нему взглядом, развернулась и, открыв дверь, вошла внутрь. «Ну давай, удачи тут тебе не заскучать», с улыбкой на лице произнесла Ева, войдя следом за ней. И пока он смотрел им вслед, к нему подошел мальчик, что кивнул на дверь, приглашая войти и его. Он помотал ему головой, поднял руку и, выставив два пальца, поднес их к своим глазам, вслед за чем обвел этими двумя пальцами всю округу. Мальчик задумался, а потом помотал головой, подняв руки и открыв широко рот, изобразил, судя по всему, хищника или демона. Потом указал пальцем на дом и следом скрестил руки. Поняв, что подразумевает за этим мальчик, он кивнул, наигранно улыбнувшись. Указав пальцем на себя, указал на землю под собой, а следом вновь повторил жест с глазами и осмотром ими окружения. А после этого указал пальцем на мальчик и провел рукой в сторону двери, закивав головой. Мальчик вновь задумался, только в этот раз он уже послушался его и, нерешительно кивнув, зашел следом за девушками, оставив его снаружи одного. Глава 35. «А эти двое, похоже, нашли общий язык», усмехнувшись, произнесла Ева, смотря на мальчика и девочку, что, сидя за столом, пытались общаться с помощью знаков. «Не смешно», ответила Алиса, стоя спинок к ней и продолжая нарезать тушки зайцев. Они оба прошли через многое и изрядно настрадались, а мальчик еще и говорить не может. Так что твой каламбур тут совсем не к месту. А как по мне, так это просто у тебя совсем нет чувства юмора. Кстати, паренек-то, похоже, влюбился в нее. Ха-ха, с чего ты это решила? Заинтересовалась Алиса. А ты сама не видишь? Неловко улыбается, стесняться, по-глупому хихикает и при этом пытается быть активным, проявляя знаки внимания. Вероятно, он просто впервые встретил своего сверстника. Ага, конечно. А то, что она женского пола и у него начался пубертатный период, это, разумеется, тут совершенно ни при чем, закатила она глаза, пока мальчик пытался объяснить что-то девочке о настольной игре, которую он до этого, достав из шкафа, положил на стол, прямо между ними. Повезло ей, кстати, в плане, что ситуация с их дарами сложилась именно так, а не наоборот. В каком смысле? А ты серьезно не понимаешь? У мальчика, выросшего вдали от цивилизации, появилась первая любовь в самый расцвет пубертатного периода. Мы же всегда заняты своими делами и проблемами, так что не сможем все время приглядывать сразу за ними двумя. Короче говоря, он бы так никогда не поступил, твердо заявила Алиса. Это на основе чего ты сделала такой вывод? Просто потому что он помог нам всем, а то, что он меня облапал, пока я спала, об этом ты уже позабыла. Не забыла. И все-таки, не думаю, что это еще хоть раз повторится. Почему это? Мне так просто кажется. А, вот оно что. Ну раз кажется, тогда сомневаться в этом точно не стоит. И я, если что, не говорю, что он какой-то плохой или вообще мудак. Просто так уж сложились обстоятельства, что вполне нормально ожидать от него чего-то подобного. Алиса на это ничего не ответила, продолжив молча работать ножом. Ева, расслабленно выдохнув, откинула голову к стене, закрыв глаза. На некоторое время после этого в доме воцарилась почти полная тишина. «Как там с готовкой?» Приоткрыв глаза, флегматично спросила Ева. «Так себе. Соль и различные специи, на удивление, были в шкафу, а вот с банальными овощами проблема. Да какая уж тут проблема, их просто нет. Если соль и другие специи они наверняка достали из маяка, то овощи оттуда уже не возьмешь, как и не вырастешь их в здешних условиях. Да, поэтому из ингредиентов только мясо, специи, грибы и растения. Хреновый рацион, и вкус будет соответствующим. Но для нас этого вполне себе хватит, недостаток витаминов и минералов со временем покроет регенерация. И если уж на то пошло, то и с этим нам очень сильно повезло, а то из еды у нас оставалось лишь две консервы, которых бы не хватило даже на сегодня. Да прекрасно, консерв от вкуса которых хотелось блевать, и то не осталось совсем, и проговорив это, повернулась к сидящей рядом с ней, в углу кровати, и молчащей все это время Карен, спросив, «И долго ты еще так пырить на меня будешь? Если есть что сказать, так говори, я хотела тебе помочь. А как, это ты к чему? В тот раз я была в карауле и лишь когда вернулась из него, они мне все вкратце объяснили. И хоть я им сразу же поверила, но надеялась, что, может быть, они сгустили краски, что, может, все с тобой не так плохо. Ты ведь была до этого столько времени такой хорошей, помогала, уделяла внимание, выслушивала и давала советы, все прямо так, как было в детстве. И прямо, как в детстве, я продолжала на тебя равняться и тогда, потому что за все это время ты не изменилась. Ты была идеалом, и милая, и открытая, и добрая такая, которой мне даже было бы не обидно проиграть в любви к нему. Поэтому мне было трудно смириться с услышанным от них. Ага, поняла. До этого ты была вот такого хорошего мнения обо мне, а сейчас, услышав и увидев меня настоящую, ты все-таки смирилась с моей настоящей, противоположной натурой. В том-то и дело, что нет. Сейчас ты выглядишь в моих глазах куда более ненатурально, чем когда-либо. Значит, еще не смогла смириться, ввиду своей простодушности. Бывает, пройдет время и... Нет, мне так не кажется. По-моему, дело совсем не в этом. Ты словно намеренно говоришь все эти грубости нескончаемым потоком, но зачем? В каком плане? Зачем? Такая уж я, с этим ничего не поделаешь. Боль, зависть и ненависть – это же моя основа. Если я от них избавлюсь, от меня ничего не останется, и повернув голову, увидев, что к ним на кровать залезла девочка, сев рядом с ней, она спросила: «А тебе еще чего?» Девочка подползла к ней и, приподнявшись на колени, посмотрела ей в глаза, после чего, так ничего и не ответив, протянула к ее лицу руку. «Какого хрена?» Воспротивившись от неожиданности, немного отодвинув голову, спросила она. Но девочка, хоть и промедлила мгновение, однако не остановилась, и вскоре ее несколько небольших, тонких пальчиков коснулись ровно середины лба Евы. Другая же рука девочки в этот момент выпрямилась в противоположную сторону, повернувшись ладонью кверху. Следом за этим девочка очень сильно зажмурила глаза и словно начала испытывать боль. Все в доме в этот пристально наблюдали за ней, а посему Ева и Карен уже подумывали остановить ее. Тем не менее обе в итоге решили подождать немного, стоило им увидеть, как над рукой девочки начал появляться непонятный шар из неизвестной, ярко светящейся белым светом материи. И не прошло несколько секунд, как шар стал увеличиваться в размерах, а белый свет видоизменяться, приобретая цветные оттенки. В первое мгновение их было совсем немного, порядка 5 или 7, однако, не успел никто заметить, как количество цветов резко возросло и они начали меняться и заменять друг друга с огромной скоростью. И так происходило порядка 3 секунд, пока нависающий над ее рукой шар не вырос до размера большого шара для боулинга, а все цвета на нем не слились в единую, движущуюся картину. И эта картина с небольшой подростковой комнатой, выполненной в современном стиле. В ней выключен свет, а в одном из углов, обхватив ноги, пока все ее тело дрожит, а из глаз нескончаемо льются слезы, сидит девочка лет 10, от лица которой они и видят все происходящее. Она сидит прямо напротив большого зеркала, поэтому даже в такой темноте можно кое-что рассмотреть. У нее темные волосы, среди которых попадаются розовые пряди, синие глаза и вполне обычное тело, за исключением одного неприятного, но сразу бросающего в глаза момента. Из ее рук течет ужасающе огромное количество крови, а под ногами лежит окровавленный, небольшой кухонный нож. Но саму девочку это, кажется, совсем не волнует. Она, совершенно не обращая на это внимания, продолжает реветь, дрожать и тихо, едва различимо из-за всхлипов и шмыганья носа, шептать: «Но почему? Почему я родилась такой? Почему я такая никчемная? Почему я через все это прохожу? Чем я это все заслужила? Почему? Почему меня презирают и ненавидят? Неужели я все это заслужила? Неужели меня так никто и никогда не полюбит? Ну, пожалуйста, хоть кто-нибудь, молю». И лишь в этот момент Ева отошла от шока. Осмотревшись по сторонам и увидев, как на это смотрят все остальные, до нее дошло, что происходит. «Какого, блять, хуй ты творишь?» Резко, словно сойдя с ума, выкрикнула она, замахнувшись правой рукой со всей силы, намереваясь ударить и без того испугавшуюся крика девочку в голову. Однако у нее это так и не вышло, ее рука, так и не достигнув цели, была и остановлена розовыми нитями. Когда же это произошло, она попыталась ударить ее второй рукой, но и эта рука в это же мгновение была остановлена Алисой. «Отпусти!» «Нет», совсем тихо ответила Алиса, смотря на нее удивительно жалобным взглядом, пока девочка, быстро спрыгнув с кровати, забежала и скрылась за ее спиной. «Отпусти, блять, дай мне убить эту мелкую суку». Алиса в ответ лишь помотала головой из стороны в сторону, теперь уже вовсе отведя взгляд. «Сука, сука, сука», прокричала она во весь голос, пытаясь безуспешно вырваться из ее нитей. Когда же она поняла, что это бессмысленно, озлобленно цыкнув, она процедила сквозь зубы: «Отпусти», и, увидев ее мотание головой, добавила: «Да я, блять, не трону ее». Алиса несколько засомневалась, но все-таки ослабила нити, а после, увидев, что все нормально, и вовсе отпустила ее. Ева же, вскочив с кровати, еще раз озлобленно зыркнула на девочку, а после обвила всех находящихся в комнате взглядом. Опустив голову и еще раз цыкнув, схватив с кровати куртку, она вышла из дома, очень громко хлопнув при этом дверью. Оказавшись же снаружи, выдохнув и увидев выходящие из-за рта пар, Она надела куртку и осмотрелась по сторонам. Проведя взглядом по сидящему у двери парню с безразличным лицом, она села с другой стороны двери, спросив: «Слышал? Нет. Какой же все-таки из тебя, блядь, хуевый лгун?» Глава 36. Дверь открылась. Из нее, укутавшись в куртку посильнее, вышла Алиса, а за ней, на ее розовых нитях, проследовали и две глубокие белые тарелки, из которых очень активно идет пар. Осмотревшись по сторонам, быстро пробежавшись по нам обоим взглядом, она негромко произнесла: «Ваши порции», и с этими словами тарелки на ее нитях подлетели прямо к нам. «Я только закончила, так что они еще очень горячие». Кивнув, я аккуратно взял тарелку обоими руками, и хоть она и оказалась достаточно горячей, но в нынешних обстоятельствах и условиях это более чем терпимо. «Может, покушаете внутри, а то...» «Нет», — лаконично ответил я. Алиса явно хотела что-то на это сказать, однако так даже и не открыв рот, с угрюмым выражением лица повернулась к Еве, спросив: «Может, хотя бы...» «Заткнись и съеби побыстрее», — ответила Ева, поставив тарелку в небольшой сугроб снега рядом с собой. «Ты, у тебя со слухом, что ли, проблемы? Ай, какого хуя ты на меня смотришь таким взглядом, думаешь? Если эта мелкая пизда показала какую-то хуйню, то это имеет какое-то отношение к реальности? Если так, то ты сильно ошибаешься. Так что нихуя не поменялось. А если и дальше будешь на меня так смотреть, то я в любом момент могу передумать и предать вас, или вообще, собственноручно вас не придушить». Усекла. Алиса, несколько секунд постояв и молча посмотрев на нее, развернулась и, бросив на меня взгляд, уже взявшись за ручку двери, сказала: «Этого всем будет мало, так что скоро приготовлю вторую порцию». После этих слов она зашла в дом, вновь оставив нас с Евой вдвоем. И не прошло и секунды, как: «Только попробуй поднять эту тему», едва ли не прорычала Ева. Я и не собирался, но все-таки кое-что скажу, и заметив, что она уже собирается что-то сказать, добавил: «Это не о тебе, а о собаках». «Каких еще, нахуй, собаках?» К сожалению, нередки случаи, когда домашних животных заводят плохие хозяева. Однако даже будучи питомцем плохого хозяина, многие из них все равно являются достаточно добрыми существами по своей натуре, потому что у них есть все самое необходимое: кровь, еда и какая-никакая компания. Но порой ужасные хозяева решают избавиться от своих домашних животных. Они берут, например, своего домашнего пса, сажают его в машину вместе с собой, отвозят куда-то очень и очень далеко от дома, а потом просто там его выбрасывают, словно какой-то обыкновенный мусор. Итог подобного очевиден: либо собака, не приспособившись к новым условиям, после этого живет недолго и умирает какой-нибудь быстрой и, вероятно, легкой смертью, либо приспосабливается к новой жизни, выживает и в итоге озлобляется на весь мир, возненавидев в нем абсолютно все. Подобное само по себе до ужаса печально, но, к сожалению, это еще далеко не самое плохое. Если выпадет второй случай, то все может крайне легко усугубиться. Из-за голода, ненависти и банального желания выжить такая собака может напасть на человека и в ходе сражения даже убить его. Естественно, люди в конечном счете не оставят этот случай и не забудут о нем. Вместо этого они наверняка соберутся вместе и пойдут охотиться на этого пса, желая его смерти, кто-то из мести, желая отомстить за убитого ей человека, а кто-то из банального желания защититься. Это не важно. Как для них совершенно и не важна причина, почему эта собака на это пошла. Все равно, как показывает практика, стоит собаке провести в подобных скитаниях несколько лет жизни, и вероятность, что она вернется к нормальной, прошлой жизни, становится невероятно ничтожной. Посему, как бы это ни было жестоко, но таких собак куда проще отстреливать, чтобы они никогда более никому не смогли навредить. Но знаешь, есть люди, которые будут бороться за жизнь такой собаки до последнего. И что Карен, что Алиса, они обе именно такие. Стоит им проникнуться кем-то и начать испытывать к нему сожаление, как они уже не смогут видеть в нем врага, что бы он ни сотворил. Для них это будет лишь несчастная, брошенная всеми, обреченная душа, которой нужна очень серьезная помощь. И может, кто-то скажет, что это слабость, но как по мне, это не так, это как раз то, что делает их двоих и подобных им людей куда лучше остальных. Состоял бы весь из таких людей, и тогда, быть может, он тут же бы разрушился, оборвала она меня на полуслове. Если весь мир будет состоять из таких святош, то значит, не будет тех, кто кто делает то, что должен, несмотря на то, что при этом придется и кровью руки запачкать. Но это все ебучая лирика. Куда важнее другой, ты что, только что меня с собакой бродячей сравнил? Нет, ничего такого. Мне просто захотелось поговорить об этом, вот и все. Делать все равно больше нечего. Если делать нечего, тогда заткнись и начинай жрать. Че дали? А то не хватало еще, чтобы к моменту появления этого демона ты не восстановился нормально. Посмотрев на нее и увидев, что ее тарелка все так же стоит в сугробе, спросил: «А ты почему не ешь? Тебя это ебать не должно, и я ненавижу слишком горячее». На этом наш небольшой диалог закончился. Я принялся есть свою порцию, а вслед за мной, буквально через минуту, начала есть и Ева. Что же до супа, то, несмотря на дефицит ингредиентов, что его внешний вид, что запах, что сам вкус оказались куда лучше, чем я ожидал. Алиса очень хорошо постаралась над ним, и судя по всему, Ева в этом плане была солидарна со мной, но из-за этого ожидание следующей порции для нас оказалось достаточно мучительным. Наши организмы, получив первую нормальную порцию еды за все эти дни, буквально требовали от нас продолжения. По-хорошему, чтобы немного отвлечься от этого, нужно было увлечься чем-то иным, вроде диалога, но Ева, после произошедшего, явно не была на него настроена, а посему сидеть, страдая в ожидании получения второй порции, мы продолжали молча, даже не переглядываясь меж собой. Однако в какой-то момент, несмотря на свое явное нежелание, Ева все-таки не выдержала, после чего, поднявшись и взяв тарелку, сказала: «Пойду тарелки отнесу и узнаю, когда она уже наконец закончит». В ответ на это, когда она подошла ко мне, я лишь протянул ей свою опустевшую тарелку, а она, взяв ее, открыла дверь и зашла внутрь. После этого не прошло и минуты, как дверь открылась, и она вернулась, сев точно на то же самое место. «Минут через 10 будет готово. Для тебя останется еще одна дополнительная порция, потому что мальчик еще прошлый наелся». «Понятно. В этот раз обошлось даже без криков. Закройся». Так, не успев толком заговорить, мы вновь замолчали. И в этот раз возникшее между нами молчание продолжилось и после того, как Алиса вынесла наши порции, и мы еще раз поели. Зато уже после этого наши организмы несколько успокоились, перестав столь настойчиво требовать добавки. Особенно это касалось моего после того, как я закончил со второй порцией. К тому же, наши регенерации наконец нормально заработали, и раны на моем лице, что, хоть и давно зажили, но не могли полностью восстановиться, начали быстро исчезать, возвращая мне мой изначальный облик. У Евы же, кстати, с этим явно все было несколько получше. Когда мы только вернулись в дом, она сняла с себя окровавленные бинты, и под ними оказались лишь мелкие шрамы. А теперь, спустя несколько часов, прошедших с тех пор, на ней нет их. И судя по тому, как она без проблем ходит, внутренние травмы у нее тоже уже почти полностью зажили. Так что ей единственное, что осталось, это, по сути, вернуть свои изначальные формы, нарастив мышцы и вернув небольшую жировую прослойку. Тем не менее ее моральное состояние оставляло желать лучшего. Сколько раз я пытался завести диалог на различные темы, скоротав за ним время, и столько же раз она в грубой форме просила меня просто помолчать. При этом возвращаться в дом она также не планировала, видимо считая, что уж лучше молча мерзнуть на морозе со мной. Из-за этого до самой ночи мы просидели вдвоем, толком так ничего и не сказав. Лишь время от времени выходящая проведать нас Алиса разбавляла тишину, спрашивая, как мы, и рассказывая, как остальные. Несколько раз после этого она намеревалась посидеть с нами, но я каждый раз просил ее этого не делать, и она, прислушиваясь к моей просьбе, каждый раз уходила с печальным выражением лица. Когда же мы уже думали, что этот демон сегодня не явится, наконец это произошло. «Это он», — сказал я. «Что? Где? Ты уверен?» Сразу же оживилась Ева. «Да, я уверен, это он. Примерно на 50 градусов. Ты уверен, потому что слышишь?» «Да, шаги. Как ты тогда и слышала, это точно шаги не демона, но и не человека, будто нечто среднее». Вот и он, увидев его, показавшего из-за дерева, добавил я: «Где? Не нервничай. Вспомни план. Подпустим его ближе и осмотрим. Если не сделаем глупости, не будем лишний раз двигаться, он вряд ли нападет первым, пока не подойдет на достаточное расстояние». «Хорошо, только скажи, где он?» «Там же, на 50 градусов. Медленно ковыляет к нам. Сейчас ты его должна увидеть». Прошло всего пару секунд, и Ева сказала: «Вижу его, это же, да, как мы и думали, демон, но человекоподобный, он единственный такой, из тех, кого мы встретили с момента попадания в это место, а еще его левая сторона и голова, они будто бы очень долго горели, получается наша теория, почти наверняка верна, мальчик, с недавних пор одиноко живущих в лесу, те, кто жил с мальчиком и погиб внутри лаборатории, один полностью сожженный труп женских габаритов в лаборатории, сигнализация мальчика, установленная словно против взрослого человека, и этот демон с неудачно сожженным телом, что судя по росту, ширине плеч и общему строению тела, в прошлом был взрослым, полностью сформировавшимся мужчиной, все это говорит об одном, тот полностью сожженный труп в лаборатории, это труп матери этого парня, а этот демон, то, во что обратился его родной отец, и его родители очевидно знали, во что превратятся после смерти, иначе бы мальчик вряд ли смог бы сам додуматься установить именно такие сигнализации. А раз так, то судя по всему в лаборатории у его родителей что-то пошло не по плану, и в итоге, чтобы попытаться не навредить мальчику, они решили убить себя, и не просто убить, а сжечь, словно дело не в жизни, а в смерти. Они, умерев, стали чертовыми демонами. Нет, девушка, видимо, успела достаточно повредить свое тело, чтобы не превратиться в демона. А вот у него, посмотрел я на его обгоревшую голову и левую сторону, с этим возникли трудности. Наверное, потому, что принял неизбежность смерти слишком поздно, и из-за этого не смог нормально облить себя бензином или сделать нечто подобное. Поэтому тело в конечном счете не повредилось в достаточной мере и он переродился демоном. Но если мы сейчас правы в этом предположении, то из этого выходит следующий вопрос: совпадение ли то, что у нас во всем цивилизованном мире существует такая вещь, как обязательная кремация тела в течение 2 дней после смерти? Че что, ты хочешь сказать, что, сейчас это не важно, он уже слишком близко, сейчас насчет начинаем реализовывать план, хорошо? И Ева, несколько промедлив, все-таки тихо произнесла: «Да, раз, два, три». И произнеся это, я резко поднялся на ноги, скинув с себя куртку и вытянув левую руку в сторону Евы. Ева же в этот момент, поднявшись на ноги, также вытянула руку. И стоило нашим средним пальцам коснуться друг друга, как я, начав испытывать активный прилив чистой физической силы, активировал барьеры части доспеха, побежав навстречу демону, что уже несся на огромной скорости ко мне навстречу. Но мне пока что не нужно с ним сражаться. Сейчас лишь первый этап нашего плана, состоящий в том, чтобы я выиграл достаточно времени для 2 факторов, что раскроются лишь по истечению нескольких секунд. В бою с человеком или одержимым я бы при этом старался удерживать свой козырь до последнего, но так как это демон, которым движут лишь инстинкты, скрывать что-либо не имеет никакого смысла. Тем более, судя по скорости его движения, он слишком сильный, чтобы я сражался не во всю силу. Посему, тут же направив на него руки, я призвал воплощение 6-го этажа своего дара, пару полуавтоматических, крупнокалиберных пистолетов с длинными стволами и с неадекватно огромным весом, который тяжело выдерживать даже мне самому. Как и коса, в основе своей они черного, словно поглощающего свет, цвета, и при этом по ним расходятся все те же темно-фиолетовые прожилки, напоминающие вены. Резко остановившись и встав в позицию с максимально твердой точкой опоры, я направил один из пистолетов на грудь демона и нажал на курок. Прозвучал оглушительный выстрел, больше напоминающий взрыв. Пуля с неразличимой для меня скоростью вылетела из ствола, полетев в сторону демона. Руку, в которой я держал пистолет, отбросила назад, едва не вывихнув плечо. Сам же я, не удержавшись на месте, сделал несколько шагов назад, чуть не упав, зато проследив за тем, как пуля настигла свою цель. Вот только демон оказался еще сильнее и быстрее, чем я предполагал, ему хватило времени, чтобы пуля, направлявшаяся ему в грудь, в итоге угодила левее и выше, оставив огромную дыру в его шее и плече. И хоть демоны не имеют даров, как одаренные и одержимые, но зато их физические способности находятся на совершенно ином уровне. И несмотря на то, что я прекрасно знаю это, я никак не рассчитывал, что эти повреждения, смертельные для средненького демона, будут для него буквально ничем. Он, остановившись и ужасно, до адской боли в ушах, взревел, пока в это же мгновение у него начался процесс с быстрой регенерацией. Причем в его случае, это невероятно быстрая регенерация, потому что все нанесенное мною повреждение зарастало новой, демонической плотью прямо у меня на глазах. Я уже поднял вторую руку, собираясь выстрелить в голову, пока он остановился и регенерирует, но не успел. Демон, перестав орать, ринулся на меня, и я едва успел отпрыгнуть в бок, когда его рука и огромные когти прошли в нескольких сантиметрах от моего лица. Однако я не спасся. Если я еще продолжал лететь в бок, то демон, успев приземлиться за то место, где я стоял мгновение назад, уже вновь с огромной силой и скоростью напрыгнул на меня, выставив вперед обе своих руки, намереваясь разодрать ими меня в клочья. И ему бы это удалось, если бы в этот момент в его бок не влетело с десяток острых игл, что, войдя в его тело, столкнули его в другую сторону. А за мгновение до того, как мы оба приземлились на землю, тысячи розовых нитей облепили все его тело, сжав с невероятной силой. На этом первый этап нашего плана закончился. Теперь же, когда дар Евы работал на мне на полную и к нам подключилась Алиса, мы перешли ко второй части плана, к нанесению максимального урона в минимальный промежуток времени. Только приземлившись, сразу направляю оба пистолета на демона и тут же спускаю оба крючка. На этот раз звуки выстрела оглушают меня, а отдача, без нормальной точки опоры, буквально сносит меня назад, нанося огромный урон моим рукам. Несколько мгновений качусь кубарем с огромной скоростью, ничего не в силах рассмотреть, и останавливаюсь лишь тогда, когда с невероятной силой врезаюсь спиной в дерево, чуть ли не ломая его, судя по звукам. Но это не имеет никакого значения, как и правая, вывихнутая рука. Использую левую, болящую руку и переворачиваюсь, чтобы убедиться, что все позади, но в итоге вижу, как демон, не имея головы и будучи с огромной дырой в правой части тела, регенерирует. Тут же направляю левую руку на его левую часть тела и, немедля и мгновение, делаю выстрел, ощущая, как меня отдача вновь отбрасывает назад, и в этот раз дерево, находящееся за мной, не выдерживает, ломаясь и падая прямо на меня. Но зато меня не перевернуло, и за мгновение до того, как дерево обрушилось на меня, я увидел, что демон, потеряв левую часть тела, перестал регенерировать, и нити Алисы, видимо перестав чувствовать сопротивление, буквально выжили всю кровь из демона, устроив настоящий кровавый фонтан. Глава 37. Полшестого вечера. Центр города, переполненный в массе свяй, скоплением элиты общества. Обычные же люди предпочитают избегать этого места, лишь крайне изредка и ненадолго его посещая, в ином случае им, как минимум, становится просто дискомфортно от бесконечных, презрительных взглядов, направленных в их сторону. В худшем же, они вполне себе могут случайно нарваться на самые различные неприятности, пред которыми они все, к сожалению, в любом случае будут бессильны. Однако, при этом далеко не все обычные люди осознают, что это же относится и к этой самой элите общества. Правда, лишь в тех самых редких случаях, когда в подобное место по какой-то причине посещает кто-то еще более высокого положения в их обществе. Когда подобное происходит, в это же мгновение все словно меняется. Те, кто мгновение назад старались не привлекать к себе лишнее внимание и просто развлекались, теперь уже старались побыстрее и как можно незаметнее ретироваться, стараясь минимизировать шанс навлечь на себя беду. А те же, кто смотрел на всех остальных свысока, теперь либо присмыкаясь, опустили взгляд в пол, надеясь, что их не заметит, либо, проглатывая гордость и натужно радостно улыбаясь, пытались угодить прибывшим высокостатусным, в ожидании получить от них что-то в награду, или хотя бы запомниться им в хорошем ключе. Но есть ли до этого какое-то дело высокостатусным? Конечно же нет. Если они и посещают подобное место, то либо хотят просто отдохнуть, либо у них в этом месте есть какое-то дело. Так что реакция других на их появление им, как правило, совершенно безразлична. И данный случай нисколько не исключение. Открыв дверь и войдя внутрь одной из лучших кофеен города, парень-блондин лет 20, словно сошедший с обложки модельного журнала, неторопливо осмотрелся по сторонам. Найдя же свою цель, он двинулся к ней, не обращая совершенно никакого внимания на взгляды всех находящихся в кофейне, что были в это мгновение ока обращены на него одного. Исключением является лишь мужчина-блондин лет 30, который, сидя за одним из столиков в окна, в отличие от остальных не смотрел на него. Вместо этого этот мужчина, наслаждаясь пирожным, слегка нагнул голову, пытаясь в открытую заглянуть под юбку совсем еще молодой официантки, стоящей рядом с соседним столиком. «Какой ужас!» – спокойным голосом, не переставая улыбаться вежливой улыбкой для собравшихся, негромко произнес Кевин, сев напротив мужчины. «А?» – достав ложку изо рта, спросил Луис, не разгибаясь, хотя официантка, уже заметив его, покраснела и схватилась за подол юбки, прикрывая все, что можно было под ним разглядеть. «Это ты о чем? Может, уже прекратишь? Этим ты разрушаешь и мою репутацию тоже». Луис, наконец взглянув на него, выдохнул, выпрямился, сел ровно и расправил свои необычно широкие для обычного человека плечи. «Что настоящий ужас, так это то, как вы, аристократы, печетесь о мнении окружающих. Может быть, однако ты на самом деле считаешь подобное нормальным, а что в этом такого?» Спокойно спросил он, взявшись доедать пирожное. «То, что такими глупостями не занимаются даже подростки, проходящие через пубертатный период, не говоря уже о взрослых и состоявшихся людях, к которым, к сожалению, относишься и ты. К тому же, неужели такая разница в возрасте тебя совсем не смущает? А вот этого от аристократишки я совсем не ожидал услышать. Это же как раз у вас в норме своих сестер и дочерей выдавать за всех подряд мужиков, лишь бы заиметь с этого побольше выгоды, верно? И именно потому, что у меня есть сестра, я полностью осознаю, насколько подобное ужасно». «Понятно, понятно», — закивал он. «И что, хочешь сказать, будь такая ситуация, в которой твою сестру выдавали бы за старикана, вроде меня или даже похуже, против ее собственной воли, то ты бы вмешался в это? Да, пошел бы против воли отца, против воли семьи, и даже против воли всего своего рода и дома, и не услышав от него ответа. Я так иду». «Да», — решившись, перебил он его, — «я бы вмешался. Мне хватило одного раза, когда я сбежал. Больше такого не повторится. Даже если придется выступить против своих родителей, не ожидал, честно говоря, такого от кого-то, вроде тебя. Ну, в любом случае этим своим поступком я не делаю ничего противозаконного, раз девушка здесь работает, значит она уже совершеннолетняя, и принуждать ее к чему-то я также не собираюсь. Если что-то и будет, то исключительно по взаимному согласию. Вот и выходит, что все в порядке. Удивительно, что такой, как ты, вообще вспомнил о законной стороне вопроса. Обычно, тебя это мало интересует. Ну уж точно необычно. Лишь в тех редких случаях, когда это касается вопроса спасения человечества. Спасение человечества. Даже так, значит, а немного ли на себя берешь? Много, не раздумывая, кивнул он, отложив вилку на тарелочку. Но что поделать, кому-то нужно нести это бремя. И может, закончим уже эту перепалку, все равно причина нашего конфликта исчезла. Причем в буквальном смысле. Тогда зачем ты вообще назначил эту встречу, а сам-то ты не понимаешь, хочешь сказать, ты ведь надеешься, что они еще живы, что каким-то магическим образом вскоре вернутся обратно, и не менее магическим образом после еще и разрулят тут все свои проблемы. Так ведь, это, если что, риторический вопрос, прикрыв глаза, выставил он ладонь, останавливая его. К тому же, по одному твоему лицу и так все понятно. В любом случае, раз дела обстоят так, что в тебе еще теплится надежда на лучшее, то тогда тебе точно не хотелось бы, чтобы я обнародовал те самые данные, из-за которых и завязалось наше с тобой общение. Даже после такой массовой трагедии поступаешь так подло? Массовой, ха-ха, горько усмехнулся он. Уж точно не тебе говорить о трагедии. Почему это? Всерьез удивился он. Забей, это я так, сделал он бесформенный взмах рукой о своем. Как бы то ни было, что еще остается такому простому человеку, как я? Едва заметно оскалился он. Впрочем, Кевин на это совершенно никак не отреагировал, словно заранее зная, что к этому придет. «Хорошо, я понял. С тобой нет смысла пытаться договориться. Тогда предлагаю следующий расклад. Я передаю тебе то, что ты хочешь, и объясняю, как это работает, а после этого ты передаешь мне всю информацию, что у тебя есть, не оставляя у себя никаких копий. После этого никогда в жизни не имеет друг с другом никаких дел». «Ха-ха-ха», — негромко рассмеялся он. «Нет, я все, конечно, понимаю. Ты, высокостатусный аристократ с рождения, а я, так всего лишь простолюдин какой-то. Но ты меня уж совсем за идиота не держи, а? Хоть я и обычный человек, но прекрасно осознаю, что стоит мне передать тебе все имеющиеся у меня данные, как ты от меня избавишься, как бы ни клялся перед этим в обратном. Так что извини, но нет, все козыри у меня в руке, Так что и условия тут буду задавать именно я. И эти условия таковы: ты передаешь мне то, что я желаю, и объясняешь, как это работает и почему именно так, а не как-то иначе. А я же, в свою очередь, не обнародую данные. После этого мы расходимся и в следующие встречи делаем вид, что никогда ранее не знали друг друга. Идет. И когда Кевин уже собирался ответить ему, он поднял указательный палец вверх, опередив его и добавив к своей речи: и прежде, чем ты начнешь возмущаться, давай проясню один момент. Я также прекрасно осознаю, насколько эта информация навредит и всем остальным, кто так или иначе связан с ним. Особенно, всему роду Агнес, который сейчас из-за него же находится в не столь уж приятном положении. Договорив это, он с легкой, победной улыбкой на лице поднял стакан и отпил из него кофе, будучи в ожидании очевидного ответа, с которым Кевин медлил. «Ну так», — подтолкнул он его, — «откуда мне тогда знать, что если я пойду на эту сделку, то ты впредь никогда не обнародуешь эти данные?» «Ниоткуда. Хотелось бы сказать, что можешь верить мне на слово, однако мы оба понимаем, что эти слова ничего не стоят. Был бы я аристократом, да каким-нибудь еще не мелким, тогда бы все могло быть иначе, а так слово вылетело и все, его уже не поймать. Иначе говоря, ты просишь отдать тебе то, что тебе нужно, а я при этом не получаю совершенно никаких гарантий». «Ага, абсолютно верно. А если я откажусь?» «Увы, но больше у тебя этой возможности нет. Я и без того дал тебе достаточно времени, чтобы ты сначала закончил со всем, а после, чтобы ты мог нормально оплакать утрату брата с сестрой. Они не погибли. Неважно, сейчас не об этом. В общем, времени я тебе дал предостаточно и больше ждать не намерен. Поэтому либо ты сейчас соглашаешься на мои условия, либо, к сожалению, к концу дня весь интернет будет обсуждать одну шокирующую тему. Выходит, ты готов сегодня умереть? Ты меня что, в прошлый раз не понял, или же подумал, что я пошутил? Ради достижения своей цели я готов умереть не только сегодня, но и даже сейчас. Вопрос к тебе лишь в том, нужны ли эти смерти и проблемы нам, или же мы решим все мирным путем, оба получив желаемое. Я желаю видеть твою голову, отрубленную и насаженную на пику. Вау-вау, как пробрало-то! Ужасно наигранно испугался он, обхватив себя руками, якобы согреваясь. Ты смотри только, голос особо не поднимай, а то и остальные ведь услышать могут. К чему тебе эти лишние проблемы? Ха-ха-ха. До боли сжав кулаки, Кевин закрыл глаза и попытался успокоиться, обдумав наилучший выход из этой ситуации. Однако, увы, как он и сказал, самый лучший выход здесь только самый очевидный. Не желая смиряться с этим, но при этом понимая, что иначе никак, Кевин опустил и достал из кармана нечто странное, напоминающее. «Это что, измеритель температуры?» Выгнув бровь, осматривая прибор на столе, спросил Луис. «Нет, это то, что ты хотел, и объяснять здесь особо нечего. У сканеров дверей и им подобных есть одна особенность, о которой знает только наш род, как полный монополист этой сферы в империи. И эта особенность – это возможность настраивать их таким образом, чтобы они не срабатывали на определенных личностей. Это как? Это не важно. Нет, это важно. Я хочу это знать». И увидев серьезность в его взгляде, ничего более Кевину не оставалось, кроме как рассказать, как есть. Вначале, как обычно, прибор считывает демонический фон, но после алгоритм видоизменяется. Если в норме он должен сразу выдавать значение демонического фона пользователю и вписывать его в базу данных, то в отношении некоторых это работает не так. Вместо этого эти данные снижаются по определенной формуле, и лишь после этого выводятся пользователю и записываются в базу данных. Соответственно, если демонический фон превышает норму, об этом никто не узнает, ни пользователь, ни тот, кто после будет пытаться найти что-то странное в базе данных. А как прибор опознает, какой демонический фон является обычным и необычным? Я в этом сам пока что не разобрался. Шутишь? Нет. Именно исследованием этой темы я и занимался почти все время. И хочешь сказать, не разобрался все равно? Да, это слишком объемная и невероятно сложная тема. Даже с учетом нынешнего развития технологий я не понимаю, как можно было дойти до чего-то подобного за какие-то 100 лет. На это точно должно было понадобиться куда больше времени. Или ты не такой умник, каким кажешься? Молча переведя на него взгляд, он продолжил. В общем, ответить на это я не смогу, как бы не хотел. Правда, что ли? И всматриваясь в его глаза некоторое время, все-таки произнес. «Ладно, хер с ним, если так, так что там дальше?» «А дальше все просто, хоть я и сказал, что в отношении некоторых прибор может работать иначе, тем не менее никаких некоторых никогда не было, был лишь один из них, очевидно, о ком идет речь. Ну и, проблема в том, что когда я проверил нынешнюю версию приборов, оказалось, что количество исключений в ней пополнилось, и даже не одним или двумя, а четырьмя неизвестными лицами. И как такое возможно, не знаю. Доступ к приборам и их программному обеспечению есть только у нашего рода, а попытайся кто-то взломать, об этом все бы тут же узнали, сам прекрасно понимаешь. Так что здесь у меня никакой догадки и близко нет. Как скудно. От тебя полезной информации хрен дождешься. И кстати, нельзя просто вернуть старую версию программы, можно. Но разве тебе это нужно? Ты ведь охотишься на кого-то, а сделал бы я это сразу, твоя цель бы просто ушла. И поэтому, посмотрел он на лежащий посред стола измеритель температуры. Да, я собственноручно сделал этот прибор. Он также служит для измерения демонического фона, и на него установлена изначальная версия ПО, поэтому проблем никаких не будет. И что самое главное, он сделан под обычный дистанционный измеритель температуры. Короче говоря, я лично смогу проверить каждого, при этом не вызвав никаких подозрений. Хорошая идея. Я уж думал, от тебя ничего подобного ожидать не стоит. На этом все, мы закончили, куда-то торопишься? Нет, просто не хочу без надобности хоть сколько-то находиться рядом с тобой. Как грубо. Ну если так не нравлюсь, то задерживать не буду, мы все равно на это закончили, проговорил он, взяв со стола прибор и покрутив его в руках, с неподдельным интересом осматривая каждую мелкую деталь. Кстати, не ложись сегодня рано, посмотришь на труды свои по телевизору или интернету. Обойдусь, сказал он, встав и уже собираясь уходить. Как знаешь, а еще кое-что. Что? Я, конечно, не верю, что он и остальные выжили и что тем более они вернутся обратно. Однако если это каким-то чудом произойдет, я избавлюсь от него в любом случае, потому что он такая же угроза человечеству, как и другие одержимые и демоны. Поэтому, для его же блага, хотелось бы верить, что если он с остальными и выживет, то не сделает глупости и не попытается вернуться обратно. Глава 38. Примерно 11 часов ночи. Высотка, известная почти каждому жителю города. Над ее главным входом висит вывеска с громким и внушающим названием. Главное отделение ГБР по борьбе с демонами и одержимыми. Но что внушает куда сильнее, это то, как, не щадя себя, работники изо дня в день продолжают работать в этом месте. Они не только абсолютно каждый рабочий день рискуют собственными жизнями, но и отдыхают в выходные и отпуска всего лишь столько же, сколько и на любой другой работе. Все, конечно, прекрасно знают, что им за это полагается хорошая награда, даже очень хорошая, по меркам большинства, но уважение жителей города от этого к ним не меньше. Все-таки далеко не каждого можно замотивировать работать хорошими деньгами, если при этом на кону будет стоять его собственная жизнь. Тем не менее желающие вступить в их ряды достаточно много, среди простых людей работа в этом месте считается одной из лучших возможностей в жизни. Все другие либо связаны либо с родословной, либо с бизнесом, либо с черным бизнесом, либо с хорошими врожденными способностями, которые можно хорошо продать родам и домам. Поэтому, не желая связываться с этим, или же не имея такой возможности, многие простые люди хотят попасть в это место. Однако никто из них не знает и даже не догадывается о главном секрете этого места. Даже в столь позднее время из большей части панорамных окон все еще исходит яркий свет, означающий, что работники этого места не дремлют, будучи готовыми в любой момент выдвинуться на место происшествия, защищая город и его жителей. И одно из таких окон находится на самом высоком этаже. Если бы рядом находились столь же высокие здания, то из них, сквозь огромное панорамное окно, можно было бы увидеть внушающих размеров кабинет, выполненный в современном стиле и обставленный явно очень дорогой мебелью. Но, несомненно, куда больше внимания привлекла бы девушка, сидящая за столом, находящимся ровно по центру кабинета. Стоило бы только немного присмотреться к ней, как глаза от нее уже отвести было бы крайне трудно. У нее длинные светло-фиолетовые волосы, показывающие, что хоть она и не аристократка, но имеет хорошо развитый дар, средний для женщины рост, который понравится каждому мужчине. Очень красивое лицо, с острыми и несколько агрессивно выраженными чертами. Большая, но не с избытком, грудь примерно пятого размера, невероятная талия и большая, потянутая попка. В общем, невероятно сексуальное тело, дающее фору многим телам профессиональных порноактрис. Но еще более сексуальной ее делают иные факторы. Возраст примерно 40 лет, дающий ей тот самый шарм взрослой и познавшей жизнь женщины. Требовательный и холодный темперамент, что буквально кричит о том, что главным в отношениях и сексе будешь не ты. И завершает это, разумеется, строгая офисная одежда. Она обтягивает и подчеркивает абсолютно все самые лакомые кусочки ее тела, делая их еще более желаемыми. А боги, наконец с этим покончено. Отложив последний листок на одну из нескольких огромных стопок бумаги, устало проговорила девушка. Сегодня работы было даже больше, чем обычно. Некоторое время просто смотрев безразличным взглядом в потолок, она немного отъехала на стуле от стола, развернулась и встала, неторопливо пройдя к окну, где, сексуально потянувшись всем телом, начала разминаться, глядя на людей внизу. Хоть ей подобное делать уже очень давно не нужно, но привычка каждый раз все равно берет свое, для нее это нечто вроде ритуала, означающего конец муторной и скучной работы. К тому же, после его окончания она словно начинает чувствовать себя более живой, посему и не думает избавляться от этой давней, со времен другой ей жизни, привычки. Закончив же с этим, она, не спеша уходить, осталась в окна, погрузившись в раздумья. Зачем же Луис затеял эту неожиданную проверку температуры у всех сотрудников? Задумчиво приложила она руку к лицу. Он же не идиот и не стал бы заниматься таким просто так, тем более, отлично зная, как к их отряду и без того относятся остальные сотрудники. За этим точно что-то должно стоять. Но что именно? Так и не найдя ответ на свой вопрос, она выдохнула, убрав руку от лица. Надо было от него все-таки раньше избавиться. Кто же знал, что от обычного человека, вроде него, в итоге столько проблем будет. Ладно, уже не важно. Нужно приказать кому-то, чтобы избавились от него в ближайшее время. Хотя нет, лучше сама это сделаю, иначе точно кто-нибудь где-нибудь напортачит. А потом, как закончу, залилось ее лицом мечтательным счастьем, пока она, сексуально облизнув губы и не сильно сжав свою грудь, развернулась и направилась к двери. Можно и потрахаться вдоволь, думаю, 70 на сегодня хватит. Или, может, побаловать сегодня себя и взять 80, или даже 90. Ха-ха-ха, надеюсь, в этот раз хотя бы треть из них продержится часика два, а то будет совсем скучно. Но в мгновение ока она изменилась. Из мечтательно озабоченной девушки с сексуальным выражением лица и изредка вздрагивающим от возбуждения телом, мирно идущей к двери, она резко превратилась в ничего не выражающую девушку с ледяными глазами, застывшую на месте, что, осматриваясь по сторонам, пыталась что-то то ли высмотреть, то ли услышать. С виду могло показаться, что ничего странного не происходит и все столь же спокойно, как и всегда. Но в следующее мгновение девушка резко перевела взгляд на огромные деревянные двери, и те вмиг разлетелись в разные стороны сотнями тысяч щепками, издав при этом оглушающий громкий взрыв. Но на этом все не закончилось. Сквозь только начавшие разлетаться щепки по ту сторону дверей девушка заметила несколько больших силуэтов, одетых в черные боевые бронекостюмы, поверх которых находится барьер из дара и его воплощение восьмого этажа, полный комплект брони из дара. И пускай она их толком даже не рассмотрела, но она прекрасно знала, что это за броня надета на них. Это специальные бронекостюмы, созданные исключительно для уничтожения демонов и одержимых в пределах империи. Ей это было совсем не нужно, но теперь она получила подтверждение своей интуиции, буквально кричащей о том, что пришли за ее головой. В следующий же момент, стоило щепкам несколько разлететься, а девушке нормально развидеть сквозь них людей в бронекостюмах, как у тех вмиг сломалась броня из дара, разлетевшись на тысячи разноцветных кусочков, а на их барьерах появились сильные трещины, что вот-вот должны были лопнуть. После этого девушке осталось бы прорваться лишь сквозь их последнюю линию обороны, бронекостюмы, что для нее было бы сделать проще простого. Однако ей в этом помешали, со спины раздались звуки выстрелов, а когда она обернулась на них, по кабинету уже разошелся дребезг разбитого окна от того, что их только что пробило и что направлялось прямиком в нее. «Господин, думаю, вам стоит это видеть», поклонившись и протянув планшет парню лет 20, проговорил мужчина лет 40, одетый в строгий костюм. Кевин, оторвав глаза от экрана компьютера, уже хотел рефлекторно потянуться рукой за планшетом. Но вспомнив сегодняшний диалог с Луисом, остановился и, повернувшись к своему верному слуге, спросил: «Что там, Виктор?» «То самое, господин. Я же просил тебя не говорить мне об этом», — слегка нахмурился он. «Да, господин, говорили, и я готов понести за это любое наказание, но все-таки выскажу свое мнение еще раз. Думаю, вам стоит на это посмотреть. Дело приняло куда более масштабный характер, чем мы изначально предполагали». Кевин на мгновение задумался, не решаясь, а после все же спросил: «Насколько одержимой оказалась нынешняя глава отдела ГБР по делам демонов и одержимых?» «Бой все еще идет. Как сообщают проверенные источники, погибло уже, по меньшей мере, с десяток агентов императора». Услышав это, Кевин опешил. Мало того, что главой по борьбе с демонами и одержимыми оказалась глава отдела, так еще и раз погибло столько агентов императора, а бой еще продолжается, значит, она невероятно сильна. Это даже не уровень обычных третьеранговых одержимых, те бы, может, и убили сколько-то агентов, но бой был бы уже точно завершен. Обдумывая все это, он не смог противиться желанию и взял протянутый ему планшет, по которому с выключенным звуком идет прямой эфир с вертолетов, летающих прямо около отдела ГБР по делам демонов и одержимых. И с этого ракурса открывался ужасающий вид. Крыша здания рухнула частично на самый верхний этаж, а частично вниз. Сам этаж, его пол и стены, также находятся в ужасном состоянии, словно там идет бой уже несколько часов, там ненормально огромное количество крови, оторванных конечностей и потрохов, и при этом совершенно не видно трупов, будто людей разрывали на кусочки. А самое ужасное в этом, то, что среди этой бойни находится запыхавшаяся, израненная, вся залитая кровью, но все еще живая одержимая, которую пытаются уничтожить несколько десятков агентов императора, окруживших и атакующих ее со всех сторон. Следующее мгновение и одержимое, выиграв мгновение, посмотрел на один из вертолетов прямой эфир, с которого Кевин и смотрел в этот момент, а после этого эфир в мгновение ока оборвался. Включился же он лишь через секунду, но уже с другого вертолета, на котором операторы, засняв падение взорвавшего вертолета, запаниковали, начав что-то друг другу кричать. После этого и с этого вертолета пропал прямой эфир, который после уже так и не включился. С шокированным лицом, задумчиво приложив руку к лицу, Кевин аккуратно протянул планшет обратно слуге, так более ничего и не сказав. У девушки отрезаны ноги и руки. Из ее культей ежесекундно вытекает огромное количество крови. Она кричит, шипит, стонет и пытается поднять голову, которую с невероятной силой прижимают руками в пол несколько удерживающих ее агентов императора. «Нет, нет, нет, я так сдохну, сдохну». Продолжая пытаться вырваться, кричала она во всю глотку, заливаясь кровью и слезами. «Помогите мне, помогите, я, блядь, умираю». «Ликвидировать», — раздался голос одного из агентов, нависающих над ней. «Нет, блядь, нет, Хантер, Эшли, Остин, сукины вы дети, спасите меня». В этот момент агенты, удерживающие ее, раздвинулись в стороны, оставив множество места для удара в шею. «У нас же банный договор». Затрепыхавшись от страха еще сильнее, продолжала кричать она, слыша звук заносимого над ее шеей оружия. «Мрази!» — раздался звук разбивавшегося барьера, а вместе с тем она, уже приготовившись к смерти, почувствовала, как ее голову перестали удерживать. Уловив момент, она тут же слегка повернула голову на агента императора, находящегося рядом с ней, что, зависнув на мгновение, явно не понимая, что только что произошло, стоял и смотрел на окровавленный меч в своих руках. Уже в следующее мгновение голова этого агента взорвалась, разлетевшись на множество невероятно мелких кусочков и залив все ее лицо кровью. Когда же она проморгалась, убрав кровь с глаз, перед ней уже стояли трое ее знакомых. «Ну и зачем ты назвала наши имена?» — спросил Хантер, посмотрев на нее в то время, как агенты, собравшиеся на крыше, ухватившись за свои головы, пытались бороться со странными мыслями, которые без конца продолжали лезть в их головы. «А какого хуя вы так долго? Мне руки и ноги уже отрубили. Вот-вот должны были головы отрубить». «У нас были на то причины», — ответил ей Хантер. «Да нихуя у нас их не было», — усмехнувшись и присев рядом с девушкой, сказал мужчина с красными волосами. «Мы просто подумали, что так будет веселее», — тыкнул он ей в глаз. «Остин», — прорычала она, от боли зажмурив глаз и начав содрогаться всем телом. «Пора уходить», — спокойно, словно ничего не происходит, — сказала девушка с завивающимися волосами цвета персика. После этого прошла к девушке, положила на нее руку, а вторую в этот момент протянула двум мужчинам. И если Хантер сразу обхватил ее запястье снизу, то второй Остин недовольно, как ребенок, спросил: «Уже, мы что, даже не повеселимся немного? Если хочешь, оставайся, но один». Раздраженно цыкнув языком, он ответил: «Да что-то сегодня не хочется хрен знает сколько раз помирать». После этого положил ладонь на ее ладонь, и уже в следующее мгновение, пока к ним неслись агенты императора из других групп, все четверо испарились, словно их тут и не было.